Много. О Нью-Йорке можно сказать много хорошего, но я с полной убежденностью могу сказать, что, по-моему, это один из немногих городов на свете, где получаешь больше интересных удовольствий, чем способен придумать сам. Сегодня случилось много разных вещей. Четыре из них имеют отношение к времени. Для начала я нашел такую открытку. The time is always now. Затем Нью-Йорк Таймс наткнулся на объявление. Это была реклама фирмы Tiffany Co. В ней шла речь о часах, которые называются Tiffany Tesoro. Они стоят $7,500. Если за песенкой о кисоньке будут звонить достаточно часто, я, может быть, смогу купить себе эти часы. Текст объявления произвел на меня великолепное впечатление, особенно слова про золотой звук. Моему брату они тоже понравились. Память хранит то, что сердце коснулось, жест мимолетный, и свет, и игру, и звук золотой, и вот он, тот миг. Немного спустя по дороге в музей мы с братом увидели девушку, которая за плату сочиняла стихи. Она сказала, что если я дам ей что-нибудь в пределах от $5 до $20, она напишет мне стихотворение. Я дал ей $7 и сказал, чтобы она написала о времени. Она написала стихи за 10 минут. Получилось отличное стихотворение. Я вижу, что над ним можно было бы еще поработать, но нельзя вечно все критиковать и всюду лезть своим мнением. Да и девушка была очень симпатичной. Вот это стихотворение. Время. В объятиях твоих, как в песочных часах, любовь наша, каскад песчинок, и время невластно, пока меня хранит уют твоей кожи. Уверенность, что, перевернувшись на другой бок, я локтем задену твой локоть, а струящийся в часах песок с берега вечности и никогда не иссякнет. Четвертую вещь, имеющую отношение к времени, я встретил в музее телевидения и радио. Мой брат устроился смотреть какую-то старую телевизионную программу. Он увлекся ею надолго, так что мне стало скучно. Я сел за какой-то компьютер и набрал наугад первое попавшееся слово. Не помню, что это было, не то «Тайм», не то «Тимикс». Но на экране появилось несколько описаний рекламных фильмов, рекламирующих часы. Нечаянно попал в самую точку. Ведь я все время мечтаю о часах. Я долго читал обзор рекламных роликов о часах. Это было здорово. Теперь я буду хорошо подготовлен, когда настанет время выбрать себе часы. Вот несколько примеров из этого обзора. Номер первый. Из этого рекламного ролика можно узнать, что часы Citizen представляют собой наручные часы, отличающиеся стильным исполнением, что они привлекательны для мужчин и женщин, которые ценят элегантность. Мы видим на экране мужчин и женщин, готовящихся к свиданию, а в качестве музыкального сопровождения исполняется песенка о времени. Рекламный слоган: «Вы не найдете других часов, которые так прекрасно выражали бы время». Второй. В этом рекламном ролике фирмы Seiko несколько мужчин и женщин рассказывают о том, что их часы фирмы Seiko надежно служат им, показывая точное время, на протяжении нескольких лет. Все единодушно говорят, что не зря потратили деньги на покупку этих часов, затраченные на их покупку деньги полностью окупились. Рекламный слоган: «Человек изобрел время, Seiko его усовершенствовал». Третий. В этом рекламном ролике, представляющем часы марки Швач, молодая женщина, сидя в спальне, слушает кассету с записью урока итальянского языка и одновременно красит ногти. Четвертый. В этой рекламе марки Timex показаны гигантские наручные часы рядом с кадрами, на которых мы видим людей, занятых работой или игрой. В дикторском тексте сообщается, что фирма Timex создала коллекцию часов, которыми потребитель сможет гордиться. Если вам требуются часы для спорта, для развлечений, для деловых занятий, у Timex для всего найдется подходящая модель. Слоган: «Сделай качество Timex Quartz частью своего мира. Пятый. В этом рекламном ролике фирмы Timex Джон Камерон Суэйс отправляется в Акапулько, чтобы испытать часы Timex на водонепроницаемость. Джон Суэйс наблюдает за тем, как чемпион мира по прыжкам в воду Поль Гарсия с часами Timex на руке прыгает в море с вершины знаменитой скалы Ла Перла. Когда он выныривает на поверхность, часы по-прежнему идут. Следует ли удивляться, что во всем мире люди покупают Timex чаще, чем какие-либо другие часы, спрашивает Суэйс. Шестой. В этом черно-белом рекламном ролике спортивных часов фирмы «Так Нейр» показаны пловцы и легкоатлеты, тренирующиеся на время. Слоган «Успех — это игра ума». Седьмой. В этом рекламном ролике, посвященном часам фирмы «Сейко», показаны мужчины и женщины, выполняющие ответственные обязанности на работе и дома. Слоган «Если люди полагаются на вас, вы можете положиться на Сейко». Я был немного разочарован, что там не оказалось рекламы Ролекса и ни разу не упоминались атомные часы. Однако часы Timex, Seiko и Tag Heuer мне тоже нравятся. Главное — это не выбрать первые попавшиеся. Интересно бы знать, какие часы у Поля. Наверное, очень хорошие. Наверное, у него атомные часы. Если у частных лиц вообще бывают атомные часы, то в первую очередь они должны быть у Поля. Такому счастливчику только позавидовать. Нечасто мне доводится пережить четыре приключения, имеющие отношение ко времени. По крайней мере, так, чтобы все за один раз. Следующего такого случая, наверное, придется ждать долго. А вдобавок я повидал еще много чего и другого. Похоже, я уже почти насытился. Вот что я видел. Старичка, который сказал мне спасибо и назвал «брадер» за то, что я дал ему денег на проезд в подземке. Официанта-вьетнамца, который пытался объяснить моему брату, что один вид крабов, которые значились в меню, был жестким, а другой — мягким. Отгороженную улицу возле Уолл-стрит, на которой играли в бейсбол биржевые маклеры. Латиноамериканца, ехавшего на велосипеде на слишком большой скорости, телевизионный репортаж о гитарах марки «Фендер», в котором один из музыкантов тяжелого рока сказал, что гитара марки «Фендер» похожа на женщину, так что с ней нужно обращаться бережно и почтительно. Группу 40-летних мужчин, игравших в баскетбол, по сравнению с которыми мой папа просто молодец. Клинта Иствуда, который подъехал на лимузине к музею современного искусства, мужчину в прекрасном костюме, который радовался, глядя на горсть монет у себя в руке. Элегантно одетую женщину, которая обругала велосипедиста задницей, пожилого человека, который сидел как дежурный на стуле около лифта и что-то крикнул проходившему мимо приятелю в зеленой униформе, даму, которая спросила меня, «Вы хотите кого-то порадовать?» когда я покупал цветы для наших квартирных хозяев. Девушку по телевизору, которая плакала, потому что мама ее не любила, назвала толстой уродиной и сказала, что не желает ее больше видеть. Человека, который широко зевнул, выставку, на которой выставлялось много картин одного и того же художника с изображением голубой собаки, чернокожего человека, который кричал в микрофон посреди Таймс-сквер. Где в нашем современном обществе любовь? Нет любви.